На следующий день первым уроком у нас была физическая подготовка. И в самом начале Марику и Енисару было разрешено потренироваться с Луком, поскольку они бегали лучше всех, не считая Рейса. Енисара взялся тренировать сам мастер Ивар, а Марика доверили нашему лучшему стрелку. Остальные бегали вокруг площадки и завидовали двоим счастливчикам. Точнее, завидовали все, кроме меня, оставшейся равнодушной к этому оружию. Я размеренно бежала по кругу и вспоминала события вчерашнего вечера. Все эти разговоры с Архимагом были странными, но при этом не вызывали у меня настороженности или ощущения неправильности. В какой-то момент поймала себя на том, что размышляю, как бы было хорошо, чтобы Элтару пришла какая-нибудь почта, и у меня появился повод снова к нему зайти. И споткнулась буквально на ровном месте. «Ты чего?» – возмущенно спросил кто-то из мальчишек, чуть не налетев на меня. Задумалась. Почти машинально отмахнулась я от него, даже не посмотрев, кому отвечаю. А мысль, заставившая меня споткнуться, была настолько проста, что в какой-то момент я даже засомневалась, что все может быть так легко. Зачем мне искать повод для похода к Архимагу, если он сам мне его вчера дал? И все, что от меня требовалось, чтобы воспользоваться подаренной им возможностью, сходить к господину Эшину. Немного ускорившись, я закончила задание на полкруга быстрее остальных и подбежала к наблюдавшему за нами преподавателю. «Мастер Ивар», — обратилась я к нему, — «вы не могли бы отпустить меня с урока на 5 минут раньше? Мне нужно в библиотеку зайти, а я боюсь не успеть на следующее занятие». «Ну что ж, раз надо, уйдешь», — легко согласился мастер, хорошо относившийся к нам, поскольку мы не только не стремились отлынивать от его занятий, но и тренировались самостоятельно, что он явно заметил по результатам. «А теперь подойдите сюда и внимательно меня послушайте», – обратился он ко всей нашей группе. Завладев всеобщим вниманием, преподаватель продолжил. «У вас неплохие результаты. Я не имею права требовать от вас того, что не предусмотрено учебной программой, но вижу, что многие стремятся научиться чему-то большему, чем обязательный минимум. Я могу для каждого желающего разработать программу из упражнений, соответствующих его текущему уровню возможностей, а также попытаться подобрать подходящий вам тип оружия. Но если вы согласитесь, то тренироваться придется каждый день, а не только на моих занятиях. Кто не готов тратить на это силы и время, лучше не беритесь и не тратьте мое. С остальными будем вместе пытаться сделать из вас не только магов, но и неплохих бойцов. Итак, те, кто будут заниматься дополнительно, строятся от меня по правую руку. Кто хочет ограничиться рамками обязательной программы – по левую». Кажется, результату удивились абсолютно все – и мастер Ивар, и даже мы, дружно перешедшие в правую от него сторону. То ли пример обучения стрельбе из лука оказался так заразителен, то ли просто мастер Ивар всем нравился, и его инициативу захотели поддержать, но отказавшихся не нашлось. Мой резон был значительно прозаичнее, для меня детская программа в принципе была упрощенной, а тренироваться под руководством профессионала всегда лучше, чем заниматься самодеятельностью. «Тогда давайте поступим так», – быстро отошел от удивления мастер. «Я сейчас заберу одного из вас и запишу нужные мне параметры, а остальные будут делать стандартную разминку под руководством, ну пусть будет Рейс. Справишься?» Мальчишка утвердительно кивнул. «В следующий раз я буду с кем-то другим заниматься, и так постепенно с каждым». «А можно на следующем уроке я разминку проводить буду?» Тут же влез с инициативой неугомонный Марик. «Можно, если заниматься хорошо будешь», – оставил себе лазейку для отступления преподаватель. «Итак, Наталья идет со мной к брусьям, остальные на разминку». Ох, и загонял он меня в этот раз. Чего я только не делала. Бегала на разные дистанции, приседала, качала пресс, висела на время на перекладине, запрыгивала на скамейку, держала уголок, безуспешно пыталась подтянуться и в завершение – окончательно умаявшись, свалилась с брусьев. Мастер прикинул затраченное на меня время и решил, что успеет поиздеваться над еще одним испытуемым, в качестве которого выбрал Марика. Меня же отпустил сразу, не дожидаясь, когда настанет обещанное время, поскольку на какие-либо существенные телодвижения я сейчас все равно была не способна. Пошатываясь и норовя споткнуться о собственные заплетающиеся ноги, я побрела в заветную библиотеку. Господин Эшен удивился не столько моему появлению посреди урока, потому как такое временами случалось, сколько заморенному состоянию. «Что с тобой случилось?» – обеспокоенно спросил он. «А?» Не сразу сообразила я, в чем дело. «Ах, это... Ничего страшного, просто на физподготовке тестирование проходила. Сейчас отдохну немного, и все нормально будет. Я к вам по делу, в общем-то». «Так ко мне без дела и не ходят обычно, я же библиотекарь», — усмехнулся мужчина. «Ну, я не совсем как к библиотекарю, хотя и как к библиотекарю тоже, только не за книгами», — запуталась я в собственных рассуждениях. Он терпеливо ждал, когда я перейду к сути дела, не выказывая недовольства возникшей заминкой. «В общем, архимаг Элтар привез вчера дневник какого-то очень уважаемого алхимика и сегодня расскажет об этом на магическом совете. Он велел сказать, что если вы хотите получить копию этого научного труда, то нужно дать мне чистый дневник, чтобы я с оригинала у него дома по вечерам переписывала. Только не спрашивайте, с чего такое расположение ко мне. Я, кроме того, что ему интересно, что за странная адептка появилась в академии, ничего больше не знаю». «А он случайно не говорил, как звали того уважаемого алхимика?» – уточнил библиотекарь. «Нет», – отрицательно помотала я головой. «Но он говорил, что этот алхимик был его учителем». «Да это же... Ну ничего себе! Просто не могу поверить!» Эмоционально, но малоинформативно высказался господин Эшен, наглядно сжимая и разжимая руки хватательными движениями. «Когда ты сможешь начать переписывать?» «Наверное, сегодня вечером». Растерялась я, не ожидавшая такой бурной реакции. «Отлично! Просто отлично!» Неподдельно обрадовался этот фанатик собственного дела. «Тебе что-то кроме чистого дневника нужно?» Я задумалась. «Там записи разными цветами сделаны. Не знаю, существенно это или нет, но у меня только один стилус синего цвета», – доложила я. «Да-да, конечно, лучше сделать точную копию. Какие там были цвета?» – тут же отреагировал библиотекарь. «Синий, черный и красный», — припомнила я. «Но при мне архимаг только несколько страниц перелистнул». «Так, лучше я тебе сразу набор добуду, потом вернешь. В обед дождись меня в столовой, туда все принесу», — распорядился господин Эшен, все еще пребывая в каком-то радостно возбужденном состоянии. «Не могу поверить, что так легко заполучу настолько ценную работу в нашу библиотеку. Обычно за Элтаром по полгода ходить приходится, документы интересные выпрашивая». Я тяжело вздохнула. «Он-то дневник, безусловно, получит, а вот мне со свободным временем, похоже, надолго распрощаться придется». «Ну да ладно, зато натренируюсь не только писать, но и схемы чертить, да и бывать в доме архимага, общаясь с ним самим, теперь можно будет без проблем». Заверив библиотекаря, что непременно дождусь его в столовой, я неспешно пошла на занятия. Ноги уже не заплетались, но активно двигаться все еще не было никакого желания. Остальные два урока на фоне физической подготовки прошли, на удивление, спокойно и размеренно. И на обед мы отправились, обсуждая те тесты, которые проводил мастер Ивар. Всем было интересно узнать, что же такое он нам с Мариком в качестве заданий придумает. Когда уже почти все закончили обедать, за наш столик вместе со своим подносом подсел господин Эшен, вызвав недоуменные взгляды старших адептов и преподавателей. Поставив тарелки на стол, он вынул из сумки, перекинутой через плечо, довольно толстую переплетенную тетрадь и закрытый деревянный футляр, передав все это мне. «Здесь все, что нужно», – прокомментировал библиотекарь, приступая к еде. «Но сегодня смысла идти нет. Совет только 8 часов начнется, а закончится вообще неизвестно во сколько». Ребята непонимающе переглядывались. «Потом расскажу», – шепотом пообещала им я и, убрав тетрадь, аккуратно открыла футляр. На тряпичной подстилке были разложены 6 стилусов. Край футляра напротив каждого из них был покрашен разными цветами. Красный, желтый, зеленый, синий, коричневый и черный. Все кристаллы были залиты и едва заметно светились. «Спасибо», – поблагодарила я библиотекаря за предоставленные инструменты. Тот как-то странно посмотрел на меня, но кивнул в знак того, что благодарность принята. Мы не стали мешать ему есть и ретировались в класс морально готовиться к занятию с мастером Кайденом. Заодно я ребятам потихоньку рассказала, чем теперь по вечерам буду заниматься. Весь остаток дня прошел на удивление тихо, так что вечером мы вшестером, включая Эрина, вернувшегося для этого в академию после домашнего ужина, расположились на спортивной площадке с учебниками. Совместная подготовка домашнего задания прошла вполне успешно, но встал вопрос – как можно вместе делать рисование, поскольку в комнате мы не умещались, а на травке чертить было неудобно. Вариантов удалось придумать 2 – библиотека и столовая. Пошли проверять оба. В библиотеке в связи с отсутствием господина Эшена дежурил какой-то старшекурсник, который оказался категорически против нашего массового присутствия, мотивировав это тем, что мы своей болтовнёй будем мешать другим занимающимся. Спорить не стали, но решили потом зайти поинтересоваться мнением на этот счет самого библиотекаря, а пока пошли попытать счастья в столовой. Там на кухне мыли посуду и что-то замешивали на завтра. На нас воззрились с немалым удивлением, но мы объяснили, что нам просто нужен стол для занятия рисованием, и получили разрешение оставаться здесь до ухода шеф-повара. Так что место нашлось. Ни мы никому тут не мешали, сидя в дальнем углу, ни нам никто не мешал, как на спортплощадке, где временами тренировались старшекурсники с факультета боевых магов. Первым ушел Эрин, которому нужно было вернуться к 12 домой. Потом и мы разошлись по комнатам, не дожидаясь, когда нас попросят освободить помещение. Понимая, что другой возможности в ближайшие дни может не предоставиться, до темноты читала книгу про великую жертву. Ничего так, детективчик с местным магическим уклоном. Уже в темноте, лежа на кровати, медитировала, не заметив, когда умиротворение перешло в спокойный сон. На следующий день в обед за наш столик снова подсел библиотекарь. Теперь уже мы удивленно воззрились на него. «Это тебе», – протянул он вчетверо сложенный листок бумаги. На нем ровными строками убористым почерком было написано: «Если не против со мной поужинать, забирай еду в корчме и приходи. А если меня почему-то не будет дома, дверь открывается все так же». И подпись. Элтар. Убрала записку в сумку и прокомментировала для остальных, любопытно взирающих на меня: «Кажется, сегодня я начну переписывать дневник». «А на почту ты с нами не пойдешь?» Тут же поинтересовался практичный Тарик. «Пойду», – заверила я друга. «Работа есть работа, но на ужин сюда не вернусь. Меня вроде как покормить обещали». «Адептка, ну как вы можете сравнивать какую-то работу на почте с разрешением переписать ценнейший научный труд великого алхимика?» – подавился то ли возмущением, то ли все-таки супом господин Эшен. «Да я и не сравниваю. Кто ж развлечение с работой сравнивает?» – слегка осадила его я, четко обозначив собственные приоритеты. Библиотекарь заметно сник. «Ну что вы так расстраиваетесь? Никуда дневник не убежит. Постепенно я его перепишу. Быстро это сделать все равно не получится, поскольку я толком смысла переписываемого понимать не буду. Я же только на первом курсе учусь. Так что придется максимально внимательно переписывать по отдельным словам, а иногда и по буквам». «Да-да, но в данном случае аккуратность значительно важнее времени». Тут же закивал библиотекарь, видимо, красочно представив последствия ошибочно переписанной алхимической формулы. «Мы обычно с работой до ужина справлялись, так что по часу в день точно будет получаться, если дневник свободен будет. Архимаг ведь и сам по нему экспериментировать собирается». «Эх, вот бы еще и результаты его экспериментов заполучить!» Тут же размечтался господин Эшен и тяжело вздохнул, понимая несбыточность подобных желаний. На этом мы покинули столовую, оставив его в одиночестве расправляться со своим обедом. На почте мне вручили очередные письма для Элтара и отпустили, поскольку поручений сегодня было мало. В корчме никто не удивился моему приходу за ужином архимага, а Шрам даже приятного аппетита пожелал. «Мне ваше пожелание господину Элтару передать?» – удивилась я. «Ну, можешь и ему тоже», – добродушно оскалился хозяин корчмы. Выражение его лица при этом получалось жутковатым, но я уже привыкла и не пугалась, как первое время. «А я тебе пожелал». Подумала, что он, скорее всего, тоже знает про время ужина в нашей столовой, и выкинула это из головы, не забыв поблагодарить на прощание. Дверь в дом архимага была заперта, и я, не задумываясь, открыла ее еще не успевшим выветриться из памяти знаком. Однако сам Элтар оказался дома. Когда я, поставив корзину с ужином на кухонный стол, отправилась в кабинет, он вышел из своей подвальной лаборатории. «Привет!» – весело поздоровался перепачканный чем-то синим и на вид очень липким мужчина. «Здравствуйте!» – машинально ответила я, пытаясь представить, что же это за субстанция и что должно было произойти, чтобы она оказалась на архимаге. «Да, бывает», – протянул он, скептически разглядывая заляпанную одежду. «А ведь почти получилось. Пойду-ка я умоюсь и переоденусь, а ты пока поставь чайник греться». Пошла на кухню и честно попыталась вспомнить, как и что он делал. Для начала нашла, собственно, чайник и налила в него воды. Подставка оказалась стоящей тут же на костерке. Оставалось самое главное – развести огонь. Я оглядела стол и увидела изукрашенную символами палочку, к одному концу которой крепился небольшой кристалл, а второй был немного обожжен. Озадаченно повертела ее в руках, пытаясь сообразить, действительно ли это местная зажигалка, и если да, то как ей пользоваться. Когда услышала за спиной шаги, грустно вздохнула и вопросительно уставилась на архимага. «Не знаешь, как пользоваться?» – догадался он. «Извини, я не подумал». Накрыв мою кисть своей, направил артефакт обожженным концом к костерку. При соприкосновении с топливом, по виду напоминавшим каменный уголь, на конце палочки появился небольшой огонек, постепенно перекинувшийся на содержимое костерка. Элтар не стал задерживаться рядом со мной дольше необходимого и занялся раскладыванием на тарелке принесенной снеди, которая сегодня не поддавалась не только узнаванию, но и моему неслабому воображению. Было интересно узнать, что же это такое, но я решила все же попытаться угадать после того, как попробую, и только в случае неудачи поинтересоваться у хозяина дома. Кстати, вина к ужину, как и в первый день этой декады, не прилагалась. Мне, конечно, его и так нельзя, но все же интересно. «Приятного аппетита от меня и от Шрама», – вспомнила я про напутствие корчмаря, когда мы уже сели ужинать. «И тебе», – улыбнулся Элтар, изящно поддевая вилкой содержимое тарелки. Раньше я не обращала внимания на его манеры, а теперь прямо-таки засмотрелась. «Таль, ну что опять не так?» Мужчина отложил вилку в упор, глядя на меня. «А? В каком смысле не так?» «Ты опять не ешь», – пояснил маг, и взгляд его стал откровенно укоризненным. «Извините», – чуть смутилась я. «Вы просто так элегантно приборами пользуетесь, прямо хоть во дворец на прием какой-нибудь». «Там и тренируюсь», – тут же приосанился Элтар. «Хочешь, тебя поучу?» «Да зачем мне?» – отмахнулась я от его предложения, беря вилку. «Не в столовой же академии так есть». «Ну не скажи. Вот выучишься, станешь магистром, а может и архимагом. И будешь, как и я, мозг себе ломать, как бы от этих приемов хотя бы через раз отвертеться». Очень серьезным тоном, но еле сдерживая расползающуюся улыбку, пожурил меня мужчина. «И буду горько жалеть об упущенных возможностях, глядя голодными глазами на несколько десятков столовых приборов», уточнила я с притворным ужасом, взирая на мага. «Ладно уж, пользуйся моей добротой в виде единственной вилки». Негромко рассмеялся тот и вернулся к еде. Кстати, на ужин был паштет непонятного происхождения, но очень вкусный. Потом мы пили отвар. И Элтар неспешно расспрашивал меня о занятиях в академии и наших преподавателях. К слову, рассказала ему о несбыточных мечтах нашего библиотекаря получить результаты и его исследований. «Ну, именно результаты исследований я, конечно, не дам, но комментарии дописать могу. Оставляй мне по полстраницы после каждого раздела, хорошо?» – неожиданно предложил он. «Конечно!» – обрадовалась я, сама не очень понимая, чему именно. Но библиотекарю пока решила ничего не говорить, потом приятный сюрприз будет. «Так, а теперь давай договоримся о том, как именно ты будешь копировать дневник». Перешел к делу архимаг, оставляя в сторону пустую посуду. Я торопливо допила свой отвар и закивала, выражая полную готовность внимать мудрости старшего товарища. «Обычно я работаю в лаборатории днем, и, соответственно, вечером дневник будет в твоем распоряжении. Если я дома, все вопросы будем решать по ходу. Если меня нет, но дневник я оставил в кабинете на столе, садишься и переписываешь. Возникнут проблемы со схемами, оставляй место, потом помогу. Если на столе нет дневника, значит, случилось что-то непредвиденное, и тебе лучше идти в академию, не пытаясь меня дождаться. Пока все понятно?» Я утвердительно кивнула, размышляя, с чего это он решил, что я вообще собиралась его дожидаться. «Теперь насчет ужинов. Тебе не сложно заходить в корчму и забирать сюда наш ужин?» «Нет», – задумчиво протянула я, несколько выбитая из колеи формулировкой «наш». «Вот и отлично. Даже если меня не будет дома, не стесняйся и ешь. А если и в корчме заказа не будет, значит, меня куда-то срочно отправили. Тогда ужинай в академии», – продолжал инструктировать архимаг. Я молча внимала. «Сейчас иди в кабинет. Устраивайся за столом и раскладывай все необходимое, а я за дневником схожу», – велел он и вышел из кухни, не дожидаясь ответа. Особо не торопясь, прошла в кабинет и приготовила выданный мне чистый дневник и набор стилусов. Подумала и прибавила собственную линейку. Принесенные письма аккуратно сложила на дальнем краю и устроилась в кресле за столом. Оно оказалось достаточно мягким, чтобы ничего себе не отсиживать, и достаточно упругим, чтобы не располагать к праздному времяпрепровождению. Войдя в кабинет и окинув взглядом разложенные на столе предметы, Элтар присмотрелся к уже открытому мной набору со стилусами и одобрительно кивнул. Принесенный дневник сам раскрыл на первой странице и придавил к столу за верхний край небольшой, но явно тяжелой металлической планкой. «Я пока почтой займусь, будут проблемы, позовешь», – велел он и, прихватив письма, ретировался в кресло рядом с торшером. Переписывать, в принципе, было несложно. Почерк у алхимика оказался вполне разборчивый. Незнакомые слова, не заморачиваясь переводом, переписывала по буквам. Это немного замедляло работу, но мне жестких временных рамок и не ставили. Писала я быстро еще с института, а почерк был хоть и некрасивый, но легко читаемый, так что мои лекции вечно гуляли по всему потоку. Маг несколько раз молча подходил проконтролировать процесс, но, видимо, качество моей деятельности его вполне устраивало, и он возвращался в кресло. Примерно через час времени и три исписанных листа, включая две схемы, я поняла, что глаза начинают слезиться от напряжения. Потерла их кончиками пальцев, и к излишней влажности добавились неприятные, режущие ощущения. «Ну и зачем ты так упиралась?» – укоризненно проговорил маг. «Я у тебя что, отнимаю этот дневник, что ли? Делала бы паузы, давая и глазам, и руке отдыхать. Или это тебя так Эшен проинструктировал?» «Нет. Он попытался, конечно, намекнуть, что моя работа на почте будет мешать переписыванию, но я ему объяснила, что переписывание дневника для меня развлечение и приоритетом не является. Сама я, правда, к этому отношусь не совсем как к развлечению, но зато он не стал пытаться дальше на меня давить». «Хорошо. А то мне пришлось бы вмешиваться». «Зачем? Не может же библиотекарь меня заставить. Мне кажется, в этом вопросе он зависит от вашего и от моего желания». «От моего – да. А ты находишься на полном обеспечении, насколько я понял. И, соответственно, тебе могут приказать делать это независимо от твоего мнения и даже снять для этого с занятий». Я пораженно молчала, глядя на него продолжающими слезиться глазами и пытаясь переварить новую для меня информацию о степени зависимости от руководства Академии. Как-то из первоначально имевшихся сведений я не такие жесткие выводы сделала, но было не похоже, чтобы архимаг шутил. «Да не переживай ты так. Если на тебя станут слишком давить в этом вопросе, я вмешаюсь. А теперь иди-ка сюда». Вышла из-за стола и остановилась в нескольких шагах от него, вопросительно глядя на мага. «Садись на пол спиной ко мне. Да не там, где стоишь, а прямо передо мной», – уточнил он, увидев, как я разглядываю пол у себя под ногами. Перед ним, конечно, было лучше, ввиду наличия на полу чьей-то шкуры, но вопрос, зачем это вообще делать, все еще оставался без ответа. Немного посомневавшись, я все-таки решила послушаться, поскольку пока Элтар не давал мне ни одного серьезного повода сомневаться в благопристойности его намерений. «А теперь откинь голову мне на колени и закрой глаза», – велел архимаг, и я все-таки исчерпала лимит безоговорочного доверия к хозяину дома. «Зачем это?» – спросила с немалым сомнением в голосе и не подумав выполнить его указание. «Кто из нас архимаг? Делай, что говорю», – возмутился мужчина. «А при чем тут это?» – не смогла я найти логической взаимосвязи. «При том, что сама ты глаза пока в нормальное состояние привести не можешь, и если уж я тебе помогаю, то хоть слушайся меня». Снизошел до пояснений, начинающий сердиться Элтар. Больше никаких возражений не возникало. Я расслабилась, запрокинула голову и смежила веки. Практически сразу почувствовала, как кончики его пальцев легли мне на глаза. Архимаг что-то прошептал и надавил на виски. Появилось довольно неприятное ощущение, но не настолько сильное, чтобы нельзя было перетерпеть. «Еще немного», – проговорил маг. «Я сейчас закончу, но сразу глаза не открывай, дай им несколько минут отойти от воздействия заклинания». «Спасибо», – искренне поблагодарила я за помощь, понимая, что действительно лучше перетерпеть несколько минут, чем мучиться с переутомленными глазами весь вечер. Мужчина отвел пальцы от моих глаз, но не убрал их, а начал перебирать волосы над лбом. И так была эта ласка приятна, что я, разомлев, через несколько минут замурлыкала. В тот же момент его пальцы замерли. Маг убрал руки, довольно жестко приказав: «Вставай». Послушалась сразу, удивленно обернувшись к нему. Элтар сидел напряженный, с окаменевшим лицом, руки были сжаты на подлокотниках кресла. Сразу появилось ощущение, что возникло какое-то недопонимание. «Я не знаю, что вы подумали. Возможно, я сделала что-то, что в вашем мире имеет какое-то особое значение. но я не хотела вас ни обидеть, ни оскорбить. Мне просто было приятно, когда вы волосы перебирали». Мужчина судорожно вздохнул и немного расслабился. «Не обращай внимания, все в порядке», – по-прежнему несколько напряженно произнес он. «Садись и немного поработай, а то тебе скоро уходить пора». Молча кивнув, пошла дальше переписывать, но работа не спорилась. Мысли все время возвращались к произошедшему. Не столько поработав, сколько помучившись еще полчаса, аккуратно сложила инструменты и посмотрела на хозяина дома. Он все так же сидел в кресле и задумчиво наблюдал за мной. «Можешь оставить все необходимое здесь», – разрешил архимаг. «Кроме линейки», – согласилась я. «Она мне на рисовании нужна». «А разве там разрешают ей пользоваться?» «Теперь да. Мастер сказала, что это ректор так распорядился». Мужчина кивнул и поднялся из кресла. «Ну, тогда до завтра», – вежливо намекнул Элтар на свое желание избавиться на сегодня от моего общества. «Красочных снов», – пожелала ему я и отправилась в академию. Уже сидя на кровати в своей комнате, я размышляла об особенностях обучения на полном обеспечении. С этим нужно было что-то решать и как можно скорее. Как сказал архимаг, он может немного мне помочь, но только в рамках разумного и по вопросам, непосредственно связанным с ним. А ведь задания могут быть с ним не связаны. И если они будут заменять собой учебу, то это для меня совершенно неприемлемо. Вспомнив, что я знаю по этому поводу, пришла к выводу, что по сути достаточно будет отказаться только от ужина в академии. А для этого необходимо выяснить, сколько стоит ужин в корчме. И опять же, искать источники дополнительного заработка. Осознав, что ничего умного за сегодня уже не придумаю, помедитировала на ночь и легла спать. Только сон не шел. Мысли вновь и вновь возвращались к Элтару. Он был странный, даже очень странный. Если бы не его ненормальная реакция на любые проявления близости, я бы сказала, что он видит во мне котенка, которого кормят и когда есть время гладят, а потом сажают в коробку и не обращают на него внимания. Так и пролежала половину ночи, пока усталость не взяла свое, накрыв меня тяжелым сном без сновидений.